Она едва успела подняться в вагон, поезд тронулся. Он уже не видел ее лица, видел только руку, которая взметнулась и слабо повисла. Лишь придя в гостиницу, он вспомнил, завтра утром он должен быть у Набокова. Петр остановил машину в двух кварталах от посольства и пошел пешком. Накрапывал дождь, пахло весной. Теперь он мог думать только о предстоящей встрече. Он вспомнил, что был здесь дважды. Первый раз в году в 11-м. Был май, и на камнях у Темзы продавали веточки вереска с лилово-розоватыми бутонами. Поезд в Глазго уходил после полуночи, и у Петра был свободный вечер. Шла вторая неделя его жизни в Англии. И Петр был уверен, что вполне обойдется 300 английских слов, которыми запасся в России. Для того, чтобы носить кули с углем, 300 слов просто клад. Однако неожиданно оказалось, что он нем. Лондон не хотел его понимать, как, впрочем, позднее и Глазго. Чтобы его английский был внятным, он обращался к карандашу, а когда тот ломался, поднимал с земли кусочек кирпича и выводил нужное слово на асфальте. Вот и в тот раз, охваченный тоской, тупой и изнуряющий, он вышагивал по городу. И вдруг его осенило. Он подумал, что в этом чужом городе с нерусским языком, домами и даже небом должен быть островок России. Так он пришел на эту улицу. Но подойти к дому было мудрено. Первое впечатление. В посольском особняке происходит нечто сумбурное и, быть может, торжественное. Например, пожар. Если такой пожар бывает в природе. Как при пожаре особняк был ярко освещен, оцеплен полицией, обложен толпой зевак и осажден автомашинами самых дорогих марок. В этом, пожалуй, было единственное отличие картины, которая представилась его глазам, от пожара. Улица была уставлена автомобилями самых изысканных форм и расцветок. Черные, с ярко-белыми шинами, деляжи и пежо, длинные, точно гончие псы, Роллс-Ройсы и Даймлеры, могучие ломовики, Бенцы, но были и открытые фаэтоны. Весна уже пришла в город с откидным верхом, с нарядными сиденьями, с зеркальными смотровыми стеклами, с запасными шинами, заключенными в металлические чехлы и укрепленными на подножках, с сигнальными рожками и грушами. «У-о-гу!» Автомобили стонали и пели, похваляясь друг перед другом стойкостью и изощренной гибкостью голосов. Видно, еще до того, как Петр вступил в эту улочку, начался разъезд, и машины пришли в движение. Кто-то дюжий, не иначе как служенным горлом, по неведомому и мудреному алфавиту выкрикивал имена, звания, страны. И машины проталкивались к подъезду, обнаружив и норов, и грубые упрямства, и крепкие бока. Это как-то не очень сочеталось с матовым блеском обнаженных плеч и миганием бриллиантов, с мягким шуршанием вечерних платьев и сверканием красных лысин и затылков, с непорочной белизной воротничков и манишек, со всем тем, что сейчас разыгрывалось в дрожащем свете фонарей. Петр стоял на противоположной стороне тротуара и жадно распахнутыми глазами смотрел. Там, на почти театральных подмостках, играли в Россию. Но как она была не похожа на Россию, которую он знал, лежащую во тьме оврагов и болот, затянутую злым дымком тумана. Петр попробовал податься вперед. Все-таки любопытно, Россия. Но ему преградил путь тот дюжий. Поворачивай, милый, нынче не до тебя. Ах, язык натрудил. День ангела цесаревича по случаю. Торжественный прием. Нет, в самом деле, если бы тот произнес торжественный пожар, Петр не удивился бы. Уж очень все это попахивало тоскливым дымком. Поворачивай, говорю, рвал железную пасть дюжий.